Слова мои, передаваемые тебе для людей, предназначены не только для них и для их совершенствования, но и для тебя, и в первую очередь для тебя. Я уже много раз говорил, что тебе первому предстоит принять знания мои, и первому предстоит начинать преображение менталитета человека, и первому сделать шаг к постижению истины и Бога. Я знаю, как это трудно, но шаг первый для всех людей — это есть твой шаг, за которым последуют шаги твоего окружения, и далее поступь всего человечества. Я никогда не отрицал, что ты есть первый пример для всех людей, и поэтому для них важно, что скажет избранник мой, потому что твои слова есть мои слова, а это есть истина. Поэтому я всегда говорил и настаивал на твоем обучении и на соответствии твоих действий тем словам, которые ты произносишь после меня. Не должно быть так, чтобы действие твое было одно, а слова твои, произносимые и звучащие для всех, совсем другое. Для тебя, первого, слова и дела должны находиться в гармонии, а это значит, твой путь предопределен вверх, ко мне, и нет никаких факторов или причин, замедляющих твое восхождение к вершинам знаний, к истине. Вопрос остается только один. Насколько ты готов быть и выполнить свою ответственную роль, роль Мессии, поводыря народов, и насколько ты готов сказать священные слова «Я пришел». Знания мои, которые я передаю через тебя, необходимы людям, и поток этих знаний не иссякнет. Но важно при этом, насколько ты растешь с этими знаниями, и когда готовность твоя творить и быть Мессией состоится. Сегодняшний разговор есть холодный душ для тебя и твоего сознания, подталкивающий тебя перейти к решительным действиям. Нужно и просто необходимо решаться и быть тем, кем я рассчитываю, что ты станешь, и для меня, и для людей. Сегодня я в первый раз сказал тебе о том, что ты готов сказать эти долгожданные для людей слова «Я пришел». Но эти слова еще должны лечь в твое сознание. А затем, осознав силу их, ты получишь дополнительную поддержку от меня, что укрепит твою веру и твою уверенность в избранности миссии быть Мессией. В материальном мире никто не отменял материальные ценности этого бытия. И я не требую бросить все к ногам истории и, взяв вериги, пойти по миру или в монастырь. Мне этого как раз не надо. А нужно, собрав волю в кулак, приняв знания мои, осознав свою роль в вечности, начинать свою апостольскую миссию поводыря народов. Нужно увериться до глубины души в том, что ты выбран мной для главной роли поводыря людей в будущее, в эру Водолея, в эру Духа и эру России. Главное, самое главное, прими всей душой, всем сердцем, всей сущностью, что ты есть мой избранник, и у меня нет никого рядом, и твой крестный путь со мной, в вечность, ведущего людей за собой до истины. Люди заблуждаются в том, что я вхожу в тело человека, условно в твое тело. Мне этого не надо делать. Мне вполне достаточно войти в твое сознание, управлять им до такой степени, чтобы контролировать действия твои, мысли твои, в соответствии с поставленными перед тобой задачами. В тело человека обычно входят слуги лукавого или низшие сущности. Мне борьба за тело не только не нужна, но и просто унизительна, ведь я волнуюсь о душе человека и веду ее по материальному миру к духовности, гармонии и любви. Вот мой маршрут, вот мое участие в делах отдельного человека или человечества, и особенно в твоих делах. Что же касается движения за государственность и духовное возрождение России, то его уже пора формировать в команду последователей, людей, одержимых желанием видеть страну великой державой, высокой нравственности и высокой духовности. Это все реально выполнить. Нужна только воля народа, этноса Российской Федерации, объединенного на этой территории незаходящего солнца, но не по крови и плоти, а по духу, по стремлению к истине, к Богу. Поэтому настало время тебе выходить к людям и постепенно и осторожно примерять на себя ответственность за слова и действия свои, как посланника Бога на земле. Я разрешаю, и можно уже говорить священные слова «Я пришел». Но говорить их надо к месту и во время дискуссии, но, конечно, не в транспорте или магазинах. Пусть люди постепенно свыкаются с мыслью, что им посчастливилось жить во время исторических перемен, когда я сам, через выбранного мной человека, начинаю управлять материальным миром, запуская одновременно в действие процесс рождения шестой расы. Повторяй про себя, как молитву «Отче наш», слова «Я пришел» так часто, чтобы эти слова легли в сознание твое, став твоим вторым «Я», твоей могучей верой в дела мои и свое предназначение. Будь достоин своей великой миссии, время которой уже наступило.